Интерпретация, инициативность, побуждение к действию. Инициативность – это свойство действий, которые зарождаются с определенной стадии развития и способствуют наработке душой качеств, необходимых для вышестоящих уровней. Она связана с усилением каких-либо действий по своему желанию или по требованиям программы в жестком режиме. Иначе можно сказать, что инициативность выражает активизацию процессов. Но сама она начинается с действий, которые можно назвать начальными, так как до этого их не существовало. Это специальные действия, имеющие свою специфику построения, связанную с качественной структурой активизируемых процессов. Например, инициативность, направленная на активизацию изучения какой-то одной теории, будет иметь одно качественное построение, а действия, активизирующие организацию помощи голодающему населению Африки, будут иметь другое качественное построение. Но в любом случае, инициативность формирует скелет для будущего процесса. Он еще не существует в реальности, но зато построен в программе и имеет определенную схему разворота, дающую конкретную скорость его течения, мощь и результат. Этот процесс дан в программе как вариант, поэтому он может оставаться в голографической постройке незадействованным. Но инициативность проявляет его, и данный процесс помогает получить какой-то результат или наоборот мешает его достижению, смотря в какую сторону, положительную или отрицательную, она направлена. Если инициативность рассматривать по отношению к тому пространственному объему, в котором она должна проявиться, то естественно, она относится к планируемым дополнительным действиям, которые вступают в силу при необходимости, когда требуется подкорректировать какой-либо основной процесс. То есть высшие предвидят течение какого процесса со временем, в силу его особого построения, может дать отклонение. Поэтому для получения от него точного результата вводят добавочные процессы, выправляющие отклонения. Так что все действия, относящиеся к инициативе, оказываются планируемыми и существуют в этом же объеме, проявляя себя только при необходимости. Но когда ей приходится проявляться, в программе включается запасной вариант, и инициативность в самом объеме мира или его части начинает проявляться через кого-то. Например, индивид на земном плане получает импульс как идею, что требуется образовать новую партию. И он начинает проявлять инициативу и создавать партию для коррекции каких-то политических действий в обществе. Индивид, получив импульс идею, все прочее для ее разворота берет из окружающей среды, часто используя для этого и силовые моменты, так как одно ему приходится подавлять, а другое разворачивать в массовых масштабах, привлекая средства, изысканные им опять же в общественной среде. Если же перейти к более общим понятиям, то вместо индивида импульс-толчок для разворачивания инициативных действий может получить любое состояние и действовать аналогично в заданном направлении. В таком случае уже именно это состояние будет осуществлять начальную подготовку к активизации необходимого процесса. Инициативность может порождать действия, которые служат для формирования причинно-следственной связи, ведущей к исполнению главной цели. Тот индивид или состояние, который берет на себя инициативу по организации чего-либо или ускорения каких-то действий, событий, всегда обладает знанием технологии того процесса, с помощью которого он собирается что-то активизировать. Например, если индивид не располагает знанием, как можно организовать работу общества по защите прав потребителя, то он не возьмется за это дело. А если он переоценит свои возможности и попытается проявить инициативу по его формированию, то у него ничего не получится, и он лишний раз убедится, что ему не хватает определенных звеньев по знанию технологии организации данных процессов. То есть инициативность должна располагать определенным объемом соответствующих знаний, чтобы правильно проявлять себя в действительности. Она же может послужить и причиной для зарождения какой-либо вспомогательной формы, ускоряющей какие-то основные действия или способствующей развитию творческих качеств. Если инициативу отнести к человеческому обществу, то первичной по отношению к ней является идея, ибо все действия развиваются в любой цивилизации через нее. Идея является носителем информации, которую индивид воплощает в жизнь через разворот событий, заложенных в импульсе. И в этом отношении инициативность напоминает следствие, которое также зависит от идеи, так как идея всегда первична, а все прочее вторично. Но так как в определенный момент следствие переходит в причину, то инициативность, в свою очередь, превращается в причину, порождающую новое действие. Однако инициаторы строят это действие сами, по своему желанию. Каждое создание нового требует определенного технологического процесса, развивающегося во времени. Создание города требует одной технологии, а создание самолета другой. Но всегда кто-то берет на себя инициативу, чтобы создать что-то новое. Чтобы организовать нужную технологию, инициатору приходится брать на себя роль руководителя и вовлекать в дело других индивидов, расставляя их по местам согласно своему плану. Чтобы вовлечь других в нужное дело, инициатор должен разжечь в них желание или какую-то заинтересованность в участии, поэтому он вынужден воздействовать на них соответствующим образом. Иногда бывает достаточно инициативы одной личности, чтобы увлечь чем-то других. В этом случае индивиды, подхватывающие инициативу и воплощение идеи в реальность, оказываются подготовленными к созданию нового и внедрению его в настоящую действительность. Так, когда совершается революция, множество индивидов оказываются готовыми принять идею построения нового общества. Поэтому, когда появляется инициатор, ставящий ту же цель, которую желают и другие, они подхватывают его инициативу и становятся для него опорой в действиях, превращаясь в соучастников. Но вовлечение других в дело инициатора зависит от идеи, которую он несет, от умения увлекать окружающих своей инициативой, то есть от некоторых личностных качеств руководителя, а также от подготовленности масс принять новую идею. Все человеческое общество строится на подчинении одних другим. Если индивиды не подчиняются одному организатору, они уходят к другому. Часто человек даже не понимает, что он подчиняется кому-то и служит отстаиванию его идеи. Например, когда он отказывается от совершения добра, то потворствует своим равнодушием активизации сил зла. Человек считает, что остается нейтральным, вне борьбы, но в итоге оказывается, что своим бездействием он потворствует инициативе распространения отрицательных сторон жизни. Обычно же индивиды подчиняются тем инициаторам, которые стоят по уровню выше них самих, но понятны им и защищают или развивают их интересы. Энергопотенциал матрицы инициатора всегда превосходит энергопотенциалы подчиняющихся душ, а умение играть на интересах масс способствует привлечению индивидов на свою сторону и вовлечению их в намеченное дело. Каждый индивид содержит в себе набор желаний, соответствующих уровню его развития. Так как подчиняющиеся индивиды обычно по уровню стоят ниже тех, кто руководит ими или распространяет какие-либо общие идеи, то все имеющиеся в них качества еще недостаточно развиты по отношению к инициатору, и ячейки их матрицы имеют незначительные накопления. Когда инициатор пытается увлечь другого, он пробуждает в нем то качество, которое у него уже имеется, но еще построено недостаточно. То есть в зависимости от силы воздействия инициатор способен вызвать ответный резонанс нужного качества, но может и не вызывать. Если качество индивида не будет иметь тенденции к росту, то индивид не примкнет к инициатору. То есть тот должен обеспечить увеличение качеств через работу, в которую вовлекает других. Когда индивид следует за инициатором, он наращивает какое-то определенное личное качество, находя в совершаемых действиях тот механизм, который способствует росту его мощи. Желания увязываются с качествами, уже накопленными в ячейках матрицы, так как они служат механизмом их дальнейшего накопления. Ячейка наполняется, и желание угасает. Когда в ячейке строится новое качество, то у души появляются новые устремления. Напомню, что каждое качество – это энергия определенного типа, накопленная в ячейке. Поэтому, чтобы индивида направить на построение нового качества, то есть заставить его накапливать новый тип энергии, его переводят на специальные действия через новые устремления. В 16 лет он стремился, например, играть на гитаре, а в 30 лет увлекается коммерцией. При этом надо не забывать, что ему всегда предоставляется выбор между положительными и отрицательными качествами. Устремляясь за одной идеей, индивид в одинаковой мере может накапливать как позитив, так и негатив. Состояние инициативы берет от идеи определенный энергопотенциал и передает его часть индивиду, которого она старается вовлечь в планируемое мероприятие. Индивид получает дополнительную мощь к своему качеству сначала авансом, что проявляется в принятии идеи, и затем начинает ее отрабатывать, совершая те действия, которые способствуют осуществлению данной идеи. Более того, индивид должен работать так, чтобы компенсировать не только затраты на себя, но и создать некоторую прибавочную энергию для механизма инициативы. Данная работа осуществляется таким образом, что прогрессирует и состояние инициативы, управляющее всеми соответствующими процессами и всеми индивидами, начиная от руководителя и кончая подчиненными. Сама по себе инициатива на тонком плане – это сложный процесс, который требует наличия отдельной субстанции. Поэтому она строится как отдельное состояние, развивающееся при воссоединении его с некоторым сообществом, состоящим из индивида-инициатора и индивидов-исполнителей, которые своей деятельностью в заданном промежутке времени способствуют развитию данного состояния. Но оно работает не постоянно, а периодически, именно в те моменты, которые требуют дополнительных затрат на активизацию каких-то действий, ситуаций, событий. Субстанция инициативы всегда связана с программой и является соединительным звеном между голографическим воплощением идеи в программе и ее реализацией в мире. Как мы говорили выше, программа развития общества, а также программы индивидов, которым предоставляется возможность участвовать в проведении новой идеи в жизнь, содержат варианты голографических построений событий. Естественно, что каждый такой вариант воплощает в себе реализацию идеи в каком-то своем аспекте, то есть строит по-разному возможные события. Мы говорим «возможные», так как индивид может этот вариант не выбрать и пойти другим путем. И тогда его личная голограмма с данной идеей остается невоплощенной. Но общая голограмма данной идеи будет развиваться другими индивидами, воспринявшими инициативу на себя. Даже в любой семье, чтобы она нормально существовала, каждому из супругов попеременно приходится брать на себя инициативу в чем-то. Одному в приготовлении обедов, создании уюта, стирке белья, уборке помещений. Другому в обеспечении семьи средствами существования, ее защите, ремонте, перемещении тяжелых предметов и так далее. Всегда кто-то один выдвигает инициативу, другой подчиняется ему, поддерживает его предложение, и вместе они воплощают идею в дело. Или возможен вариант, когда второй супруг отвергает идею первого, и тогда они ищут новую. На этом примере наиболее наглядно видно, что инициатива, проходящая через индивида, как осенившая его идея, является толчком к началу каких-то новых действий. Аналогично и в крупных масштабах большинство действий в человеческом обществе начинается с инициативы. Она порождает действие, проводя через него реализацию идеи. Мощь инициативы соответствует мощи голографического построения идеи. Голограмма ее построена таким образом, что при включении в программе данного варианта развития мощь голограммы идеи передается действию, начинающемуся в реальном мире. Поэтому всякая инициатива изначально обладает определенной мощью, рассчитанной на совершение такого числа действий, которые должны привести к получению планируемого результата. На земном плане инициатива всегда кажется первичной, она возникает в чьей-то голове, как идея, и дальше уже начинает раскручиваться в виде действий. И это все уже видимо человеком и осознаваемо. Он вполне понимает, что делает и к чему стремится. Но человеку обычно кажется, что он сам является генератором идей. Он сам творец своей судьбы и делает то, что пожелает. Хотя это иллюзия. Однако остается восхищаться этой иллюзией, ибо она так тонко сплетена высшими, что позволяет самому ничтожному индивиду чувствовать себя свободным и независимым от всего. Но давайте зададимся вопросом, чем, собственно говоря, мечта отличается от идеи, пришедшей в голову? Мечта не содержит на тонком плане голографических построений ситуаций для своей реализации. Поэтому индивид может мечтать о чем-то сколько угодно, но это никогда не сбудется. А идея имеет на тонком плане голографическое построение ситуации своего воплощения. Поэтому обязательно реализуется, частично или полностью. Последнее тоже зависит от программы. И мечта, и идея приходят в голову человека. А это говорит о том, что инициатива не первична. Она зависима от идеи. А идея – это выражение планов высших, проводящих их из своего мира в нижестоящий. И вот мы уже видим целую цепочку зависимостей, которые ведут от инициативы вверх к нашим небесным учителям. Поднимаясь по этой цепочке зависимостей, мы видим, что планы высших выражаются через расчеты, моделирование ситуаций сначала теоретически, а затем уже они воплощаются в голографических построениях. И импульсы идеи идут уже из самих программ. При этом данную цепочку зависимостей еще надо связать с деятельностью определителей, ведущих своих подопечных по земной жизни и следящих за выполнением общей программы через частные программы. У каждого определителя в его компьютере заложена программа подопечного ученика, но там она имеет другое построение, чем в голографических ситуациях, и предназначена только для контроля и в некоторых случаях для посылки ученику отдельных идей в творчестве или знаниях. Так что все имеет очень сложную взаимоувязку, и за каждой инициативой скрывается тот же расчет, планы высших, разработка программ, воплощение их в голографических построениях и использование субстанций, состояний, инициативы, соответствующих по уровню планируемым ситуациям. Если же говорить о том, что несет инициатива тому индивиду, который является ее ведущим проводником и прочим ее исполнителем, то надо отметить, что она способствует наработке ими в матрице особого качества, то есть определенного вида однородной энергии, необходимой для данного уровня развития. Но что касается состояния самой инициативы как субстанции, то оно охватывает длительный процесс, и поэтому на его протяжении вырабатывает разные типы энергий, заполняющие объем самой субстанции инициативы ее личными качествами и превращающиеся в ее личные накопления, придающие ей индивидуальность. Если состояние инициативы связано с одним индивидом в течение всей его жизни, то ее идейная функция со временем меняется. В один период жизни Человек одержим одной идеей и проявляет соответствующую инициативу. А в следующий период он увлекается другой идеей и, соответственно, проявляет инициативу иного качества. Идеи меняются на протяжении его жизни многократно. Поэтому субстанция инициативы нарабатывает разные качества и приобретает сама разнообразный опыт. Без идеи инициатива не способна развиваться, так как идея ставит перед ней цель, к которой строятся все действия. Цель – это результат, в который вкладывается энергия затрат. Понятно, что не может быть энерговложений, которые не окупают себя и не дают результата, служащего для разворота последующих действий. Инициатива должна окупаться той целью, которую она строит. Иначе можно сказать, что цель должна нести в себе восполнение затрат на свое достижение, включая и определенную прибыль. Так что любая инициатива способствует прогрессу участников и нарастанию мощи самой этой субстанции.